из грязного сердца. Параграф 30. Ни одно верование не заставляло строить храмы. Они произошли постепенно, как выявление почитания. Первый завет всегда духовен и преисполнен непосредственности. После уже подчиняется закон духа уложениям земным. Сколько лучших крыльев опылено земными огнями! Нужно превозмочь все своды, чтобы возлететь кверху устремленно. Потому пусть священное созвучие ум наполнит благодатью сердце, как было в лучшие дни человечества. Параграф 31.